Дамблдор тоже мутит, подключился к серьезной беседе Сириус. Но за гривком чую, показывать пророчество тебе не хочет. И именно из-за него лучше наведаться в министерство завтра с утра, пока не опомнился. А почему не сегодня? Забеспокоился я. Пришлось бы договариваться специально. Слишком много народу ушло пораньше, для встречи детей. Мама, задумавшись, нахмурилась и покачала головой. Слишком много внимания. Завтра мы пройдем как рядовые посетители. Гермионе я позвонил после ужина. В отличие от меня, ей до дому добраться время требуется. Плюс возможные пробки. Мы только зашли, раздался на том конце провода голос подруги. Смотреть пророчество идем завтра с утра, как и Гермиона. Не стал я разводить приветственные церемонии. Только час назад же расстались. Тебя как, родители подвезут, или кому-нибудь трансгрессировать? Подвезут, после минутного молчания ответила девочка. Мама с папой хотят посмотреть своими глазами, где меня в случае чего искать. Тогда пусть лучше забирают, примерно в 12, внес я поправку. Утром у нас времени не будет, а после и пообщаться можно, и экскурсию по магическому дому провести. У мамы, кстати, теплицы с магической муравкой имеются. Гермиона снова исчезла из пределов слышимости. «Давай так и сделаем», — вновь появилась она. «А мои родители твой дом хоть увидят?» «Увидят, этот момент мы списали с бывших владельцев. Любой разумный, независимо от расы и магических способностей, будет смотреть мимо, если не знает об обитателях дома чуть больше того, что они просто есть. Вот еще что», — спохватилась Гермиона, когда мы уже попрощались. «Мы что, пророчество 2 часа будем слушать? После пророчества мы навестим бывший особняк Поттеров. Но 2 часа я все равно с запасом взял. Мой дом. Я раскладывал вещи по шкафам и полкам без внутреннего протеста и дискомфорта. Мама, заглянув в комнату, неловко потопталась у порога, но после моего молчаливого приглашения, вошла и устроилась в кресле. Мы сначала хотели, чтоб ты выбрал себе комнату и обстановку сам, но потом решили, что в готовый дом приехать будет приятнее. А если ни одна обстановка не понравится, всегда можно переделать. Ты же сам тогда отказался по мебельным магазинам пройтись, добавила она безотказный женский прием. Мне нравится, успокоил я маму. На самом деле я просто выбрал одну из 2 свободных комнат в заселенном крыле дома, но мне она действительно нравилась. Просторная, светлая, со всеми удобствами и со всей необходимой мебелью. Она была всяко лучше моей комнаты у Дурслей. А если мне попадется табуретка моей мечты, что бы это ни значило, я всегда могу добавить ее в интерьер. Хочешь посмотреть мое зеркало? А что, мы как раз на месте, зеркало, кстати, тоже, и никуда не торопимся. То самое. Конечно хочу, мама с энтузиазмом приняла из моих рук папку с зеркалом. Открыла и стала просматривать содержание библиотеки. Невероятно. Здесь, наверное, уже вся Хогвартсская библиотека. Знаешь, она подняла на меня взгляд, я так не удивлялась магии с первого курса. Аримус говорил, что ты еще до Хогвартса научилась управлять своей магией, без палочки и заклинаний, вспомнил я. Так-то оно так. Только сравнивать распускающийся цветок, пусть даже он лежит на руке, и профессора, превращающегося в кошку. Немного не в мою пользу масштаб вышел. Ну или говорящий портрет с Хогвартской библиотекой на своих коленях. Мама нежно погладила экран зеркала. Строго говоря, оно лишь повторяет магловский компьютер, разве что размерами поменьше. Но учитывая скорость развития, вполне вероятно, лет через 10 мое зеркало будет казаться громоздким рядом с магловским компьютером. Серьезно. Впрочем, ничего удивительного, раз уж они незаметные очки сделали. Мама кивнула в сторону фотоальбома, лежащего на кровати. Я, когда впервые увидела, глазам своим не поверила. Кстати, а почему ты в очках ходишь? Или в них все же удобнее? Не, поскольку раньше мне такая мысль не приходила в голову, пришлось обдумать ее сейчас, а заодно придумать объяснение и самому в него поверить. Алексоли отличается от Гарри Поттера волосами и очками. Убрать очки, останутся только волосы. А этого маловато для хорошей маскировки. Конечно, теперь, когда твой портрет разрекламирован сильнее, чем у солистов ведуньи, изображать Алекса Олли стало бессмысленно, ага, аж с Рождества. Но соображаю я медленно, в чем совершенно не собираюсь признаваться маме. Но с линзами неплохо бы поработать какому-нибудь колдомедику. Ведь их нельзя носить постоянно. А еще они с водой вылетают. Ну-ка, покажи, заинтересовалась мама. И получив мою коллекцию линз, жидкости для их хранения и капли для глаз, удалилась, прихватив мое зеркало и читая на ходу инструкцию. В проходе она столкнулась с Сириусом, что-то невнятно пробормотала, по-моему, даже не заметив его, и пошла дальше. Смотрю, Лили видит твой артефакт. Ага, мы одной крови, слегка урезанно процитировал я Маугли. Судя по выражению лица, крестный, как и раньше мама, пришел обсудить обстановку. Пришлось и ему сообщить, что классический вариант меня полностью устраивает. Давай лучше пройдемся по дому чарами, для закрепления. Про закрепление я прочел в одной из книг, данных мне самим Блэком, так что объяснять, что имею в виду, не потребовалось. Очень, кстати, удобная вещь, позволившая мне больше не отлучаться из школы для работы по замагичеванию дома. Что-то вроде магической подписи, утверждаю. А ты отдохнуть не хочешь? Забеспокоился крестный. Если начнем, придется весь участок обходить. Нет, не хочу, я всю дорогу в поезде отдыхал. Но если у нас найдется думосбор, можно посмотреть мою встречу с Воландемортом. Может, ты поймешь, что он теперь и такое, а может, я что новое увижу. Думосбора нет, огорченно вздохнул Сириус, ему понравилась моя идея. В доме Рейли либо не было, либо был в уничтоженной части. У моих предков был, но как и многие артефакты в нашем доме, он был подключен к колодцу и теперь не работает. Так что придется заказывать. Я вроде в прошлом году готовые в магазине видел, припомнил я посещение магазина артефактов. Посмотреть, конечно, можно, задумчиво протянул Сириус. Но готовые, как правило, дешевая фигня. Они не дают кругового обзора, а показывают только то, что видел сам маг, прямо или мельком. Почему такая лажа? И сколько заказанного ждать придется? Спросил я, пожалев, что не поднял вопрос сразу после турнира. Не больше месяца, успокоил меня крестный. Главный фокус в том, что думосбор должен создавать артефактор-менталист-предсказатель, а вечный, или даже долгоживущий, нам без надобности, мы его к источнику подключим. И пока жив источник, будет жив и думосбор. Ну разве что, из дома его выносить нельзя будет. Отлично, заказываем. А сейчас все же утверждающие чары наложим. Мама, как оказалось, любит заваривать чай сама. Добби на нее слегка обижается, но не сильно. Дом большой, с размахом строили, дел для одного домовика даже слишком. Сириус сказал, что теперь, когда я дома, другие домовые эльфы появляться начнут. Эти ребята всегда появляются при наличии в доме хозяина, так как копируют с его сознания взгляды и принципы. И имя первый эльф возьмет производным от имени хозяина. Даже боюсь себе это представить. Мы сидим, молчим, пока мама священно действует над чайником, добавляя в заварку разные, безусловно полезные, ароматные травки. У нас у всех немного странное настроение. Во-первых, посещение министерства сказалось. Нет, мы ни с кем не поругались. Просто атмосфера там весьма напряженная. Алекс мог бы сравнить ее с маем 41-го в Гродно. Маме и крестному эта атмосфера слишком живо напомнила 70-е. Они тогда все прекрасно чувствовали, просто не все понимали. Зато теперь знают, чем оно обычно заканчивается. Вот и Гермиона прочувствовала общую нервозность. Даже на имя Дамблдора под шаром пророчества среагировало несколько безразлично. Во-вторых, мы посетили бывшее местонахождение родового гнезда Поттеров. Ныне поля боя, настоящие, не бывшие. Со стороны оно смотрится как дикое пламя, упакованное в непроницаемую для жара пленку. Оно почти белое, с желтоватыми всполохами. Его движение сопровождается гулом. Ближе мы шли к нему по выжженной до пепельной пыли земле. Сириус при этом вид имел задумчивый и виноватый. Наверное, мои слова о нашей родовой магии, сказанные в прошлый раз, произвели на него большое впечатление. Все-таки, он воевал, пусть и немного, на другой войне. Да и совесть у него весьма и весьма зубастая. Небось, когда его брали авроры, так же, как и в визжащей хижине, сказал: «Я убил их». «Ну ты чего?» Пихнул я крестного локтем, чтоб не киснул. «Ты же не предавал ее, просто в тюрьме оказался». «Конечно», подтвердила мама. «Даже не боишься, что родовая магия Блэков откажется от тебя, обряды в пользу магии Поттеров проводишь?» Сириус чуть расслабился. «Мда, не знал, надеюсь, не откажется, все-таки, магия рода». Сзади судорожно вздохнула Гермиона. Одно дело в книгах читать, и совсем другое своими глазами увидеть. Мне показалось, что шар огня немного сжался, и я поднес руку, не чтоб проверить, а просто быть ближе. Дать почувствовать мое уважение к несгибаемому бойцу, восхищение, благодарность. И получил ответ, словно брошенная порывом ветра влага моросящего дождя, радость, нет, любовь, а может, и то, и другое, и просьба подождать. Я дождусь, конечно дождусь, как только, так сразу. Как же иначе, мы своих не бросаем. Мама разлила чай по чашкам, и мы также в молчании разобрали посуду. Меня лично одолевал синдром хомячка в колесе. Душа требует действия, но до 17 лет этих действий не предвидится. Вот ведь, у взрослых, как мне кажется, то же самое. Только действовать они уже начали и продолжат в ламмас. Бедная Гермиона вовсе чувствовала себя как гость на похоронах, причем гость, не знавший покойного. Скорей бы уж ее родители подошли. Гермиона позвонила домой с сообщением, что мы все, и можно приезжать в 11, сейчас с 11:20. Мы уже допивали чай, когда раздался звонок домофона, немного дополненного магически. Переговорив с Гринджерами, я открыл внешнюю дверь в гараж. Кроме мотоцикла Сириуса, того самого, из сна, там ничего не было. Так что, еще ни одна машина поместится, нечего за забором оставлять. Открывать внутреннюю дверь из гаража в сад мы с Гермионой пошли вместе. Мама решила еще разок заварить чай, видимо, недостаточно успокоилась. Да и за чаем разговаривать все же удобнее. «Гарри, у тебя в гараже стены не слишком тонкие?» — спросила миссис Гринджер после обязательных приветствий. Еще одна юмористка, ага, стены в 70 сантиметров ей тонкими показались. «Ни-ни, в самый раз», — с невинным видом ответил я. «Вы же не думаете, что стены – это единственное, что защищает мой дом?» «Действительно, как мы могли такое подумать?» — подхватил мистер Гринджер. «Впрочем, у меня не было желания продолжать тему обороны с маглами. Выйти на них при желании не так уж сложно, допросить еще проще. Поэтому я предложил родителям подруги пройти в дом». Гринджеры с любопытством поглядывали по сторонам, ища признаки магии. Но в этой части сада они были либо невидимыми, либо замаскированными. Прихожая и гостиная также чудесами не баловали. Магические растения воображения не поражали, и разве что какой-нибудь профессионал-ботаник подивился бы пробелом в своем образовании, увидев незнакомое сочетание цветочков и листиков. А то, что каждое растение имеет свою функцию и связано с рунной основой дома, так на них не написано. Несколько магических пейзажей могли бы удивить лет 10 назад. Сейчас же, ну, движется циклично изображение. Ну и что? Когда-нибудь эти пейзажи смогут посещать нарисованные люди. Но пока таких в нашем доме нет. Неохота пускать к себе кого попало. Заметив разочарование своих родителей, Гермиона стала рассказывать про рунный столик. Про растения-то нельзя. Клятва. У магов принято подавать чай вот на таких столиках. Если угощения имеют какие-нибудь магические добавки, высвечиваются определенные комбинации рун. Я не стала ничего добавлять, ни в чай, ни в печенье. «Извини», — сказала мама в ответ на выжидающий взгляд девочки. «Позже сходите, покажете Дену и Эмми теплицы с магическими растениями. Насколько я помню школьную программу, вы оба уже знаете, как правильно себя вести с тем, что там растет. Если окажется мало впечатлений, можно подняться на астрономическую башню», — мама хитро улыбнулась, разжигая любопытство. Но миссис Гринджер практически поинтересовалась, какие могут быть добавки в угощении, не проще ли оставить один сигнал несъедобно. «Нет, не проще», — возразила мама и, кивнув Гермионе, передала право говорить ей. «Зелья бывают не только вредные, но и полезные. В некоторых случаях добавить укрепляющего или успокаивающего – это хороший тон. Еще, помимо ядов и приворотного, бывают обычные аллергии. А еще бывают ритуалы, перед которыми выпивают зелье, снимающие искусственные ограничители с инстинктов», — вставил свои 5 кнатов Сириус Блэк. «Можно, конечно, достать флакончик из кармана и глотнуть, но по традиции следует добавить зелье в родниковую воду, дождаться реакции рун и употребить с фруктово-ягодными десертами. Это вы про обряды в пользу родовой магии?» — жадно спросила Гермиона. «Я читала в дневнике Амалии, но она никогда не была ведущей, и даже толком не расспросила, почему так, а не иначе. Знаешь, Детка, по-моему, тебе рано интересоваться обрядами, перед которыми требуется снять ограничители с инстинктов. Действительно, давайте лучше про астрономическую башню. Вы увлекаетесь звездами. Хором всполошились родители любознательной ведьмы. А мистер Гриндджер еще и мысленно кастрировал Сириуса. Астрономическая башня является обязательным атрибутом любого родового гнезда. Начала мама лекцию невинным тоном, будто не понимая, почему Гриндджеры так переполошились. По датам праздники разбиты исключительно для светского пользования. А когда речь идет о магических обрядах, а не о языческих или христианских гуляниях, имеет значение только положение небесных тел. Например, Ламмас приходится вовсе не на 1 августа, а на 15 градусов в знаке Льва. Насчет же родовых обрядов, не беспокойтесь. Во-первых, они проводятся с 17 лет. Во-вторых, ничего неприличного при этом не происходит. Просто для слияния души с миром требуется снять налет цивилизации, убрать искусственные ограничители. Восприятие жизни как за час до смерти. Именно поэтому маги до 17 в подобных обрядах не участвуют. Вредно для психики. Те же подробности, что ты так упорно ищешь, обратилась уже к Гермионе мама, индивидуальны, и их описание принесет больше вреда, чем пользы. Слушая краем уха обсуждение аспектов магической культуры, я прикидывал, в какую сторону направить свою жажду деятельности. Все, что было актуально еще утром, сейчас казалось далеким и несущественным. Душа просила с крыши спрыгнуть или мир спасти. У меня возникло подозрение, что это результат контакта с магией рода. Что там мама только что говорила? Восприятие жизни как за час до смерти. И это я еще в обряде не участвовал. Только прикоснулся слегка. Может, пройтись по магловским клиникам. Поискать больных с симптомами как после круция. А то вдруг Невилл реально притащит медицинские карты, у меня хоть что-то в ответ будет. И вовсе я не свинюка бесчувственная. Просто не знаю, как, с какого боку и каким манером подходить к проблеме. А тут, чего не бывает, может маглы давным-давно своих пострадавших вылечили. Только ходить нужно не одному. Во-первых, я эти симптомы только со слов Невилла знаю. Во-вторых, к медицинским архивам посторонних никто не пустит. А мне колдовать нельзя. Да и нужные заклинания не знаю. По этой же причине мама мне в спутники не подходит. Не уверен, что она согласится маглов заколдовывать. Сириус в этом плане подходит больше, и как участник той войны, он может знать, в каких населенных пунктах искать пострадавших. А Римуса можно послать параллельно. Зря мы, что ли, прошлым летом магловедением занимались. Ну не только же для того, чтоб он сторожем в магловской библиотеке работал. А где Рем? Спросил я аккуратно, вдруг вспомнив, что ни сегодня, ни вчера о нем ничего не слышал. Он чем-то занят. Занят полнолунием, отрывисто ответил крестный. Гермиона посмотрела на меня с жалостью, несмотря на то, что ожидала разговора об уроках Зати. Нет, я именно что свинюка бесчувственная. Невилл попросил о помощи, помогу, не помогу, но думаю, как. А Рем не просит, мне и дела нет. Хотя в отличие от него, тут хоть подумать есть о чем. Кстати, насчет полнолуния, начал врать я. У меня давно мысль мелькает, но спросить то забываю, то неудобно, вдруг глупость. Это ты насчет убежать от полнолуния? Развеселилась мама. Убежать от полнолуния? Переспросила Гермиона. Ну конечно, воскликнул ее папа. Если у нас полнолуние, то в Австралии в это время день. Но похоже, это не выход. Нет, помотала головой мама. Эта мысль пришла мне в голову сразу, как только я узнала, кто такой Рем, и в отличие от Гарри не стеснялась и не раздумывала. Мальчишки тоже излишней мозговой активностью не страдали. Даже не пошарили в своих семейных библиотеках на предмет других таких умных. Сразу сделали Рему портал в Австралию. И первое время оно даже работало. А потом Ремус собернулся и пробыл волком месяц. Вот так вот. От Луны не убежишь. Либо раз в месяц, либо месяц через три. Жаль, протянула Гермиона. Но логично, ведь мысль слишком очевидная, не могла она совсем никому раньше в голову не прийти. С другой стороны, мне-то ведь не пришла, самокритично закончила девочка. А если наоборот, меня уже всерьез зацепило. Если не нейтрализовать влияние Луны, а сделать его постоянным. На мой вопрос никто не ответил. Кажется, просто не поняли, что я сказал. Ну смотрите, со слюной оборотня в кровь попадает нечто, что заставляет человека превращаться в волка. Если это нечто раз в месяц не использовать, то оно накапливается, пока не вступает в реакции без всякого катализатора, то есть полнолуния. Но все остальное время оно никак себя не проявляет. По крайней мере у Рема. Почему бы не имитировать влияние Луны, для того, чтоб оно самое проявлялось по чуть-чуть, в недостаточном для обращения количестве. Ну и нейтрализовать его побочные признаки по ходу пьесы, если понадобится. Вроде логично, хотя и несколько. Мама поводила рукой, ища подходящее слово. «Поверхностно», — подсказала Гермиона. «А по-моему, все просто и понятно», — встал на мою сторону крестный. «И мы ничего подобного, даже отдаленно, не читали, когда искали, где облажались, после того случая». «Действительно, просто и понятно, хотя и немного примитивно», — согласилась миссис Гринджер. «Но это все проверить нужно, на практике. Не забывайте, что постоянный прием яда по чуть-чуть может как выработать иммунитет, так и постепенно убить, не хуже одноразовой крупной дозы». Ее муж, согласно покивав, поинтересовался, как я думаю имитировать полнолуние для отдельно взятого оборотня. «Очень просто, смотаемся в следующие полнолуние на Луну, наберем там камушков и сделаем из них артефакт». Все, кроме Сириуса, посмотрели на меня как на сумасшедшего, крестного. К моему большому счастью, такие мелочи не волнуют. Зато он явственно подобрался, чтоб, значит, прицепиться успеть, когда я на Луну махну, и уточнил, каким именно способом я это собираюсь сделать. Вместо ответа, позвав Добби, я спросил: «Добби, если я покажу тебе фотографию очень далекого места, ты сможешь меня туда перенести?» «Добби сможет», — радостно закивал ушастик. Сириус, плюнув на приличие, вцепился мне в руку, во избежание. Во вторую руку вцепилась Гермиона. Ее родители, поначалу очумело смотревшие на эльфа, синхронно перевели взгляд с меня на дочку, а потом на Добби, и схватили Гермиону за руки. Мама, которой рук не хватило, осторожно спросила: «Даже если это будет фотография Луны?» Добби на секунду задумался и снова закивал. «Добби теперь очень сильный эльф. Добби сможет». В результате мама схватила меня за плечи, а Добби, посмотрев на конструкцию, поинтересовался, где фотография. «Вы что, решили, что мы вот так вот на Луну отправимся, без скафандров и кислородных баллонов?» — спросил я людей, а эльфу объяснил, что просто уточнил возможности, прежде чем начать собираться. Добби мой подход одобрил. «Пусть господин собирается и не волнуется, Добби отнесет». Народ, приходя в себя, начал потихоньку отцепляться, имея при этом весьма смущенный вид. Мистер Гринджер, уже не раз доказавший свою разумность, хмыкнул, покосился выразительно на маму, мол, вот сидит живое доказательство, что все возможно, и спросил: «А почему нужно дождаться полнолуния?» Увы мне, но ответа я не знал. «Понимаешь, Дэн, в магии очень важно восприятие», — попытался объяснить необъяснимое Сириус. «Раз артефакт будет имитировать полнолуние, значит и материал нужно будет брать в полнолуние. Как-то так. Да и подготовиться время потребуется». Мама снова схватилась за чашку с чаем. «Не уверена, что до следующего полнолуния успеем. Вряд ли информация о нужном нам оборудовании есть в открытом доступе. А создать магические аналоги, а искать подходящие материалы, думаю, будет лучше купить все потребное у маглов», — обломал я успокоившийся было народ. «У них до успешного выхода в космос сколько аварий случалось. Не вижу необходимости повторять подвиги космонавтов-испытателей». «Что ж, разумно», — согласился мистер Гринджер. «Остальным тоже пользоваться уже испытанными средствами показалось удачной идеей». «По-моему, тут есть одна проблема», — высказала сомнение Гермиона. Ее родители, решив, что дочка либо узко мыслит, либо излишне оптимистично настроена, хором воскликнули: «Только одна». «Одна непреодолимая проблема», — поправилась Гермиона. «Если магловская техника не работает в Хогвартсе, то скафандры после магического воздействия также не будут работать». «Не факт», — возразил я. «Мои часы прекрасно работают, как первые, так и вторые. Фотоаппарат Колина тоже не кашляет. Над Министерством магии находится самый обычный бедный квартал, а не Бермудский треугольник. У нас дома тоже конфликта магии и техники не наблюдается. Скафандры мы все равно проверим, и до покупки, и после», — добавила мама. «Но космическое оборудование на рынке не продается», — осторожно начал мистер Гринджер. «Ты же не собираешься украсть его с помощью магии?» — прямо спросила миссис Грингер. Мама заметно оскорбилась. Не знаю, стоило или нет дать им выяснить магомагловские отношения, но решил, что сегодня мы обойдемся без этого. Я собираюсь купить все необходимое, о чем сразу и сказал. Хотя магию мы, конечно, использовать будем. Например, оборотное зелье. Вряд ли директор завода станет разговаривать с ребенком. Заодно и замаскируемся. Еще портал. Сириус, как вообще маги меж континентами путешествуют? Перешел я к практическим вопросам. Гермиона навострила ушки. Ее тоже слегка напряг возможный конфликт. Решать практические вопросы всяко лучше. Можно заказать порт-ключ. Можно воспользоваться межконтинентальной каминной сетью, сообщил Сириус и на всякий случай предостерег. И то, и другое легко контролируется министерством. Пусть контролируется, разрешил я. Мы планируем коротенькую экскурсию в Москву. Думаю, недели нам хватит. Вообще-то нам хватит и пары дней. Россия, конечно, не Англия, но от Москвы до Томилина от часа до 4 часов езды. Это уж как повезет, в общем, 33 километра. С тех пор, когда Алекс последний раз был на родине, многое наверняка изменилось, но такие заводы как номер 918 просто так с места на место не прыгают. Неделю же я взял с запасом. А вдруг? И сообщать, насколько близко от Москвы находится секретный объект, гражданам другой страны. Алекс бы не одобрил. Как ни странно, решение о полете или походе, ладно, трансгрессии на Луну подействовало успокаивающе. По крайней мере, на меня. Жажда деятельности получила приемлемое направление. Мама и Сириус, попрощавшись с гостями, занялись своими делами. А я с удовольствием устроил Гринджером экскурсию, всем троим. В магических теплицах наряду с хоть и насквозь волшебными, но не бросающимися в глаза травками, росли и откровенные чудовища. Может быть, какому-нибудь лопушистому маглу можно было бы втереть, что вот этот зубастый мухомор с глазами вместо белых пятнышек и размером с табуретку произрастает в далекой Сибири или там в африканских джунглях, но сильно вряд ли. И ближе чем на метр к нему подходить не стоит. Мухомором он называется не за красный цвет, а за привычку питаться насекомыми. Впрочем, лягушкой или птичкой он тоже не побрезгует, а свой липкий, противный язык выкидывает на любое движение. Зато глаза у него дико полезные. И что хорошо, постоянно регенерируют, поэтому одного гриба маме для счастья хватило. На мой взгляд, самое впечатляющее магическое растение – это мандрагоры. Но впечатление они производят своей корневой частью, которую демонстрировать я не стал. Зачем попусту выдергивать корень из земли? Тем более, и без них достаточно всякого разного. Мне даже кажется, что родителям Гермионы хватило похода по теплицам. Но девочка жаждала посмотреть астрономическую башню сама и показать ее взрослым. Я все это видел вчера и мельком, когда накладывал утверждающие заклинания, да и если что-то смотреть не в одиночестве, ракурс меняется. А астрономическая башня после теплиц у нас самая магически показательная. Начиная с комнаты портала. Кому пришло в голову помимо винтовой лестницы устроить мгновенный переход наверх, понятия не имею, я этого не заказывал. Но сейчас, вместо того, чтобы пересечь пол дома, а затем долго и печально подниматься по ступенькам, мы зашли в комнатку рядом с прихожей, прикоснулись к художественно торчащему в центре камню и вышли уже на вершине башни. Ничего не впечатляет людей так, как экономия их усилий и времени. Но в школе подобного делать нельзя, иначе у детей мышцы атрофируются. Для усиления полученного впечатления мы подошли к краю стеклянного купола и полюбовались на пройденный нами за мгновение путь. В остальном, с первого взгляда комната ничем не отличалась от какой-нибудь магловской обсерватории. Впрочем, Гринджеры были стоматологами, они астрономами, и с интересом разглядывали телескопы и таблицы с графиками. Последняя Гермиона изучала с намного большим интересом, чем ее родители. «Ты уже начал делать эссе по астрономии?» – спросила она, нацелившись перерисовать себе пару графиков. «Погоди, сейчас самое интересное покажу, а потом можешь здесь хоть поселиться. Я, кстати, тебе уже предлагал и комнату выбрать. Может, мы лучше многоразовый порт-ключ купим?» Внес Рац предложение мистер Гринджер. Видимо, трезво оценив свои способности удержать дочу дома, но не желая терять контроль над ситуацией. Как они при таком подходе Гермиону в Болгарию отпускают? Или она родителей еще не просветила относительно своих планов на лето. Надо уточнить в законодательстве, обрадовалась Гермиона возможности и на елку влезть, и не уколоться. Может быть, достаточно зарегистрировать самодельный портключ, чтоб не показывать, кому попало координаты дома. А разве, регистрируя готовый портключ, координаты можно оставить в секрете? Тут же обнаружила логическую несостыковку миссис Гринджер. Вот и я говорю, надо уточнить в законодательстве, не стала признаваться, что не додумала, Гермиона. Миссис Гринджер снисходительно улыбнулась дочери. А мистер Гринджер напомнил мне, что я еще что-то интересное хотел показать. Действительно хотел. Готовы? Спросил я и постучал палочкой по стеклу. К чему? В разнобой спросили экскурсанты. Но было поздно, свет выключился, и мы оказались посреди звездного неба. Это как потолок в большом зале. Пробормотала в гулкой тишине Гермиона. Да, только небо в стеклянном куполе. Повторять нет необходимости, здесь точно отображается движение небесных тел. А телескопы тогда зачем? Не спросила, восторженно шепнула Эмма Гринджер. Ну, во-первых, приблизить ту или иную часть картины невозможно, обломал я романтику. Во-вторых, это вообще не планировалось. Идея мамина. Исполнение ее, Сириуса и Римуса. Вниз мы спускались пешком, чтоб уж совсем проняло. Тем более, на два пролета вниз находится совятня, что тоже стоит посмотреть. Птичек мама с Сириусом выбирали. Кажется, себе в масть. Конечно, становится непонятно, почему моя букля белая, но три разноцветные совы рядом выглядят очень красиво. Ты насчет подключа спроси. Может, вообще не стоит его делать, попросила на прощание Гермиона. Пока мы спускались с башни и шли до гаража, она обдумала спонтанную идею отца и, похоже, сама решать вопрос передумала. Что, в общем, правильно, наш же дом. Я, конечно, спрошу. Но мое мнение, совсем отрезать себя от мира нельзя. Обороной войны не выигрывают. И спрятавшись слишком хорошо, мы заранее сдаемся. Поэтому все возможные и даже невозможные меры безопасности не должны стать препятствием для нормальной жизни. Так что, если владение подключом возможно для несовершеннолетней Гермионы, то я за. А меры безопасности мы обеспечим, и возможные, и невозможные. Вот прямо сейчас, пока время есть, можно для начала закинуть в зеркало книги по порталам. Нет, для начала придется найти маму и отжать у нее зеркало. Дом легко отозвался и в ответ на мой вопрос дал почувствовать направление для поисков. Ориентируясь на ощущения, я спустился на нулевой этаж, прошел мимо многочисленных шкафчиков со всяким разным и оказался в лаборатории для зельеварения. Мама что-то задумчиво сыпала в миниатюрный котелочек. Кажется, со своим варевом она общалась на ментальном уровне. Нет, может, я и преувеличиваю, но только слегка. На зеркало она не претендовала, ибо рецепты составляются не артефактом, а прямым контактом. И одно зернышко Агниера чем-нибудь да отличается от другого зернышка, даже если они из одной коробочки одного цветка. И никакая таблица не сможет с этим ничего сделать. Ну не знаю, с зельем для голема в зеркало прекрасно справилась. Но я не дурной, свою игрушку навязывать, когда она мне самому нужна. Потому забрав зеркало и согласно покивав всем маминым словам, я пошел наконец в библиотеку. Примечание к части. Ламмас отмечают как переходный этап от одного сезона к другому. Чем чаще вправляют мозги, тем больше они на бекрень. Книги, и оставшиеся, так сказать, в наследство, и новые, купленные, были расставлены по темам. Защиту поставили как в Хогвартской библиотеке. То есть, за пределы комнаты книги могут вынести только хозяева и допущенные гости. И не более чем на месяц. По истечении месяца книга сама возвращается на свое место. Особо старые и потрепанные книжки вовсе никуда нельзя выносить. В библиотеке для них создан благоприятный климат, а вообще их нужно будет как-нибудь скопировать. Не как мы дневник Слизерина копировали, а нормально, на века. Но это позже, когда заняться нечем будет, а пока меня интересуют порталы и антипортальные щиты. Стоило успокоиться, после контакта с магией рода, как старые вопросы снова вышли на первый план. Это не значит, что я собираюсь забыть о навеянных ею темах. Буду по возможности собирать информацию и следовать уже составленным планам. Вытаскивать меня на обед пришел крестный. Давай, пошли, я Лили еле-еле из лаборатории вытащил. Если не явимся, она решит там что-нибудь быстренько доделать. Ну да, увлеклась она всерьез. Сириус, когда мы душами занимались, ты мне только ремесло шамана принес. У нас что-нибудь еще есть, здесь или в доме Блэков? Мне понадобится все, где упоминается слово «душа». Причем неважно, будет ли оно запредельно темным, или наоборот, совсем детская сказка. Запредельно темные, невыносные. Так что придется ко мне, поморщился Блэк. Нет, мне уже просто любопытно, что за дом такой у крестного. А зачем тебе опять души понадобились? Я собрал мысли в кучу и начал объяснять издалека. На первом курсе у меня часто болел шрам. Поначалу только когда я пересекался с Квиррелом, и то не каждый раз. Потом, когда он начал пить кровь единорогов, почти постоянно, да и когда сны эти дурацкие про Волан-де-Морта видел, тоже. Твой шрам даже воспалился, покивал Сириус. Ну да, а шрам, вроде как, результат Авады. Ведь мы видели, зеленый луч именно в это место целил. Авада, как и прочие непростительные, воздействует на душу. Последнее слово я выделил интонацией. А еще, я посмотрел на свою душу через зеркало. На ней имеется пораженный участок, точнее болото, даже на вид вонючее. При нашей последней встрече с Волан-де-Мортом рейловский артефакт ни разу не помог. Я мысленно укутал это место ватой и только тогда смог действовать. Черт, я опять назвал его так, как назвал. А ведь решил же Ридблом называть. Почему Ридблом? Спросил Сириус. Хотя было совсем не похоже, что его этот вопрос хоть как-то волнует. Ему бы после прошлого ответа в себя прийти. Фамилия у него такая, тем не менее поведал я. От папы егоного досталось. А Света думает, что свою кличку, ну, эту самую, Ридбл заколдовал, и вообще нифиг звать того, кого видеть не хочешь. Ну, если Света сказала, с намеком так протянул Сириус. Это ты о чем? Состроил я наивную мордочку, сообразив, что фразы с подтекстом меня не цепляют, крестный почти всерьез поинтересовался. Сказала бы тебе что-то подобное Гермиона, тоже б послушался или нет. Знаешь, постарался я объяснить ситуацию, Гермиона умная и красивая девушка, без дураков. Когда она задается целью продемонстрировать свою красоту, это нечто. Но вот так же удачно демонстрировать свою точку зрения она не умеет. А фраза так написана в книгах и говорит профессор МакГонагалл, значит так оно и есть. И если ты этого не понимаешь, значит поймешь потом меня бы не впечатлило. Совсем. Ну да, Сириус умудрился вложить в два коротеньких слова столько тепла и светлой грусти, что сразу стало ясно, думает он сейчас не о Гермионе. Я затормозил и вопросительно приподнял бровь, дожидаясь, когда Блэк сфокусирует свой взгляд на настоящем. Мелкая Лили примерно так же выражалась, наконец, пояснил он причину проснувшейся ностальгии. Мы до седьмого курса не больно-то общались, так что, когда оно прошло, не знаю. Но к седьмому курсу профессора для нее непререкаемым авторитетом быть перестали. Я слышала свое имя. О чем сплетничаете? За разговорами мы не заметили, как дошли до столовой. И маме, разумеется, стало любопытно, что о ней говорят. Достаточно любопытно, чтобы спросить. Но недостаточно, чтобы отвлечься от текста, который она писала на салфетке волшебной палочкой. Я рассказал. Ну интересно же, что сподвигло мою маму к смене парадигмы. Хм, было б странно, если бы я продолжала считать профессоров истиной в последней инстанции. Это после того, как за откровенно темное проклятие, наложенное на девочку, ученикам ничего не было. Я уж не говорю про Азкабан, просто из школы могли выгнать. А то ведь по коридорам ходить страшно. Мама в задумчивости прикусила нижнюю губу и посмотрела в упор на Сириуса. Или вы с Джеймсом. Да хоть один раз бы за ваши выходки всерьез наказали. Не писанием строчек или мытьем коридоров, а исключением из школы на месяц, два, три. В зависимости от масштабов проступка. И вам повод задуматься, и остальные отдохнут. Ну ты жестоко, Сириуса явно передернуло. Но почти сразу выражение его лица стало упрямым и надменным. Защищаясь, он нападал. От слов к действиям первыми точно перешли не мы. И если змеи действовали втихую, то только потому, что знали, мы обязательно ответим. Пусть не сразу, может, когда нам будет скучно и нечем заняться. Но мы запомним и ответим. И кого-то еще удивляет, что я потеряла всякое уважение к преподавателям, мама спорить даже не пыталась. Видимо, она была не согласна с методами, а не с сутью. Развели ничем не прикрытый бардак, и почти разрешили самосуд. Вот к середине пятого курса, как раз после случая с Мири Макдональд, я окончательно поняла, куда попала. И не надо оправдывать свои выходки благородной борьбой. Не сомневаюсь, слизеринцы думали точно так же, и каждую свою мерзость считали актом возмездия.